Гаага, 1883. Дорогой Тео, сегодня утром приходит ко мне человек, починивший мне недели три тому назад лампу, у которого, кроме того, я купил кое-какую глиняную посуду, навязанную мне им же самим. Он начинает меня упрекать за то, что я недавно заплатил его соседям, а не ему. И все это производит с соответствующим шумом, проклятиями и ругательствами. Я сказал ему, что заплачу, когда получу деньги, а что сейчас у меня их нет. Но это подействовало как масло на огонь. Я прошу его уйти, наконец толкаю его к двери. Он же, вероятно, только и хотел меня до этого довести. Хватает меня за шиворот и так швыряет об стену, что я долго остаюсь на полу. Поэтому ты можешь судить, с какими мелкими горестями приходится бороться. Такой верзил, разумеется, сильнее меня, и вот человек не стесняется. В этом же роде и все эти мелкие лавочники и прочие, с которыми имеешь дело по части ежедневных забот. Приходят они к тебе незваными и спрашивают, не желаешь ли ты у них забрать то или другое, и умоляют тебя взять что-либо, а когда ты, по несчастью, заставишь их ждать с расплатой дольше 8 дней, то начинается ругань и драка. Сообщаю тебе об этом случае, чтобы показать тебе, как мне необходимо хоть сколько-нибудь денег. Обстоятельства за последнее время чересчур уж угнетали меня, а мой план вернуть себе прежних друзей при помощи упорной работы не удался. Неплохо было бы, Тео, если бы мы с тобой договорились об одном деле. Не говорю, чтобы об этом нужно было говорить обязательно сейчас, но обстоятельства могут стать еще мрачнее. Вот почему я и хочу с тобой заключить некое условие. Мои этюды и все работы, которые находятся в мастерской, все без исключения являются твоей собственностью. Пока еще, повторяю, об этом нет речи, но в самом близком будущем могут при случае хотя бы за неуплату налогов пожелать продать эти вещи. Имея в виду этот случай, мне хотелось бы перенести мои работы из дома куда-нибудь в сохранное место. Прежде всего, дело идет об этюдах, лишиться которых, имея в виду будущие работы, мне было бы страшно тяжело. Все это вещи, на которые положен большой труд. Здесь на улице нет никого, кто вносил бы налоги, и все же со всех требуют различные суммы, также и с меня. Оценочная комиссия приходила ко мне 2 раза. Я показал им мои 4 кухонных стула, некрашенный стол и сказал, что по закону я не могу быть обложен так высоко. Если бы они нашли у художника ковры, рояль, старинные вещи и прочее, может быть, и было бы справедливо отметить такого человека платежеспособным. Я же не могу оплатить даже моих счетов за краски. У меня нет, правда, предметов роскоши, но зато есть дети. Иначе сказать, им нечего с меня взять. В ответ на это они мне прислали повестку, на что я не обратил внимания. А когда они снова явились ко мне, я сказал им, бесполезно присылать мне повестки, так как я попросту раскуриваю ими трубку.